Прикинем дальше. Поп сидел у бандюганов в заточении больше месяца. Да и с нами проваландался почти 3 недели. Ну, может быть, поменьше чуток. Ладно, не суть. Когда он здесь проезжал? 2 месяца назад, так? Похоже. И здесь еще ничего не было. За такое короткое время построить здесь дома, укрепления соорудить, сил прилично потребуется. Вывод. Недавно здесь эти ребятки сидят. А еще что? 30 автомашин разных. Были бы они однотипные, можно подумать о том, что это автопарк какого-то хозяйства, воинской части, например. Возможно такое? Вполне. Но они разные. О чем это говорит? Здесь относительно оживленный перекресток. По нынешним временам даже одиночная поездка, куда бы то ни было, вещь неординарная. Хотя бы и потому, что бензин тоже где-то нужно взять. А где? Ну, хорошо. Предположим, что топливо нашлось. У кого-то рояль в кустах, а у кого-то и цистерна с бензином. Ладно. Заправился такой хозяин предприимчивый и поехал. Куда и зачем? В гости? 3 раза ха. Время, Нони, не то, чтобы просто так по гостям разъезжать. Если уж кто куда и собрался, то причины для этого должны быть весьма серьезными. Так, с этим решили. А какие теперь могут быть серьезные причины? Что сейчас людям нужно? И чего у них нет? У них это где? В деревнях, надо полагать, ибо городов тут всего 2. К нам никто не приезжал с этой стороны, я это точно знал. Да и затруднительно было бы это сделать. Мосты-то ведь того. Стоп! Мосты! Ладно, ближний мост провалился, веса машины не выдержал. А дальний? Он-то, между прочим, сгорел. Не сам же по себе. Что остается? Печора, больше некуда. Женя, оборачиваюсь я к водителю моего мамонта. Он уже залез назад в машину и сидит на своем месте, играясь рукоятками управления пулеметом. Вызови по рации Орешник. Если ответят, поинтересуйся у них, ездил ли кто-нибудь в нашу сторону. И если ездил, то что рассказывал? Может быть, отсюда кто наведывался? Он кивает и начинает что-то бубнить в микрофон. Абонент выходит на связь не сразу, так что я успеваю прикинуть еще несколько возможных вариантов развития событий. И все они мне не нравятся. «Нет, Сергей Николаевич», — поворачивается ко мне Женька, — «никто сюда не ездил». Одна машина ушла, да так и не вернулась. Больше никого не посылали. Машин у них и так мало. И отсюда никто не приезжал. А что за машина? Спроси у них. Буханка, Сергей Николаевич. Темно-зеленая, номер 3418. А народу сколько было? Они говорят, 3 человека. Последний раз выходили на связь 1 неделю назад. Вот что, запроси-ка у них данные на этих людей. Скажи, что попробуем их поискать. Оставляю водителя сидеть у рации, а сам спрыгиваю на землю. Толку от Женьки в предстоящем разговоре немного, но он вообще парень гражданский, это Калин нам его сосватал. Вот как водителю, ему здесь равных нет. За рулем мамонта он, судя по всему, сидит уже давно, и машину, в общем-то, весьма немаленькую и тяжелую, ведет просто играющий, совершенно без напряжения. Мне бы так насобачиться. Ладно, пока буханка к нам едет, есть еще время подумать. Лифчик этот, будь он неладен. Что произошло на той полянке? Кого закопали на том клочке земли? Причем не застреленного, а зарезанного. Это, знаете ли, симптом. С чем и зачем могли тут ездить? Снова возвращаюсь к вопросу о том, что же нужно людям в деревнях. ибо городские жители тут не проезжали, это мы уже выяснили. Еда? Ну, с голоду они не помрут, это очевидно. Тут и так, безо всякой войны, снабжение было едва ли не хуже, чем в царское время. Дерьма всякого в магазинах лежало, завались, а вот действительно нужных вещей отчего-то не хватало. Ну да, с точки зрения новых демократических властей, регион этот никакого интереса не представлял. Нефти было кому качать, трубу обслуживали, всякие полезности давно и должным образом оприходованы, людей для их обихаживания понемногу прикармливали, а все прочие граждане ценности не представляли никакой, и необходимости в их существовании как-то не усматривалось. Покупательная способность местного населения являлась исчезающе низкой, и уже по этой причине, с точки зрения новых управленцев, они права на существование вообще никакого не имели. А раз так, то и завозить в здешние магазины чего-то, способствующее развитию и существованию местного населения, было незачем. Так что местное население давно уже само обеспечивало себя продовольствием. Во всяком случае, в значительной мере. Покупали только то, что здесь вырастить или создать было невозможно. Муку, соль и тому подобные вещи. Как ни стремились нынешние власти извести тут животноводство, огородничество и охоту, выходило это плохо. Налоговая система для этого не очень подходила, ибо разорить налогами охотника или огородника ну очень надо постараться. А другими способами отучить народ выживать было проблематично. Полиция тоже способствовала в этом мало. Все-таки большая часть местных правоохранителей была отсюда родом, и помогать эффективным управленцам гнобить своих соотечественников отнюдь не спешила. Положение существенно ухудшилось, когда сюда начали в массовом порядке откомандировывать кадры из других областей. Эти, будучи тут абсолютными чужаками, никакого интереса помогать населению не имели. Полгода отбарабанят и домой, а здесь хоть трава не расти. И какой из всего этого можно сделать вывод? Что могли вести с собою местные предприимчивые товарищи? Еду они везли с вероятностью в 90%. А навстречу им ехали такие же предприимчивые люди, только уже из города. Или еще откуда-то, где с едой не так уже и хорошо. И везли. А что они там везти могли? Да все, что угодно. Одежду ту же самую. В деревне резиновых сапог не производят. Да и обычных кожаных тоже уже никто, пожалуй, что и не сделает. Тот же порох для охотничьего ружья ныне супердефицитный товар. Ага, вот еще одна зацепка появилась. И все эти люди приехали сюда, на этот самый КПМ, где многие из них, похоже, и остались на поляночке, той самой. Может быть такое? Отчего ж не может? Или я в Рудном на таких вот гавриков не насмотрелся? В темпе отлавливаю Николюдова и объясняю ему свою идею. Он хмыкает усы и понимающе кивает. «Ну, где вы там, гости незваные? Побазарим!» Долго ожидать не пришлось.